Тина припарковала машину так, чтобы видеть крыльцо банка «Восход» и иметь возможность сразу выйти и оказаться рядом, едва узнает Литинского. Часы показывали без 5:06, из дверей уже потянулись сотрудники, а охранник, куривший на крыльце, строго следил за тем, чтобы запоздавшие посетители не могли попасть внутрь. Литинского видно не было. Тина внимательно следила за выходившими, полухо слушая несущуюся из динамика в машине незатейливую мелодию популярной песенки. «Сейчас бы на море», — думала она, не сводя взгляда с крыльца банка. «Лежать на пляже, пить сок, а вечерами бродить с Вовкой по набережной, наслаждаться воздухом и смотреть на звезды. А не вот это все. Еще и жара эта жуткая». Тина дотянулась до бардачка, вынула пачку влажных салфеток и вытерла шею и грудь в вырезе футболки. Льняные брюки сделались тяжелыми. В них оказалось нестерпимо жарко, и она очень жалела, что утром предпочла их легкой юбке, хотя водить машину в ней было не так удобно. Переведя снова взгляд на крыльцо, она вдруг напряглась, сделала стойку, как называл это Добрыня. По ступенькам легко сбегал высокий видный мужчина в темно-синих брюках и белой рубашке с короткими рукавами. В руках он держал пиджак и портфель, из которого на ходу пытался выудить ключи. «Пора». Тина решительно вышла из машины и быстро зашагала наперерез мужчине. «Артур Игоревич, подождите, пожалуйста». Мужчина чуть замедлил шаг и с удивлением оглядел приближающуюся миниатюрную брюнетку в светлых брюках и голубой футболке. «Вы мне?» «Если вы Артур Игоревич Литинский, то вам». «Да, я Артур Литинский. Мы знакомы?» «Нет, но можем это исправить. Меня зовут Валентина Володина, я частный детектив. Мы могли бы пообщаться несколько минут?» «Частный детектив?» — удивленно вздернул брови Литинский. «И кто же, позвольте узнать, вас нанял? Неужели моя взбалмошная супруга никак не угомонится?» «Мой наниматель Ирина Петровна Евсеева. Знаете такую?» Тина внимательно наблюдала за выражением лица Литинского. Он ощутимо испугался, даже вздрогнул непроизвольно, услышав фамилию. «Ирина Петровна? Что ей еще от меня нужно?» «Так мы можем поговорить», — проигнорировала Володина. Литинский бросил взгляд на часы. «Если вы уложитесь с вопросами в 30 минут, мне нужно через час быть в спортивном центре в Сокольниках». «Здесь недалеко. Я вас не задержу», — пообещала она. «Тут рядом отличное кафе с открытой верандой. Посидим там? Очень жарко». «Конечно, идемте». На веранде кафе оказалось не так жарко, и Тина с облегчением выдохнула, присаживаясь за столик. Литинский, учтиво отодвинувший для нее стул, расположился напротив, махнул официанту. «Вам кофе или что-то прохладное?» «Мне лимонад». «Два лимонада, пожалуйста», — бросил он подскочившему официанту. «Так я вас слушаю, Валентина». «Артур Игоревич, я предлагаю не тратить времени на пляски с бубнами и сразу перейти к делу. Я знаю, что вы состояли в связи с Оксаной Михайловной Евсеевой, поэтому не стану задавать вопросов о том, знали ли вы ее. Меня интересуют последние полгода до момента ее исчезновения». «Уверена, что вы об этом знаете и тоже не станете задавать мне банальных вопросов». «Серьезный подход», — без улыбки отозвался Литинский, выдернув салфетку из вазочки и принимаясь разглаживать ее на столе. «Действительно, вы правы. Мы с Оксаной были любовниками около 2 лет, и я действительно знаю о ее исчезновении. Ее мать звонила мне несколько раз, пыталась выяснить, не причастен ли к этому я». Он криво усмехнулся. «Видимо, считала, что я убил Оксану, чтобы избавиться от нее». «А вы хотели от нее избавиться?» «Ну что за чушь? Нет, конечно», — раздраженно бросил Литинский. «У нас все было хорошо. Ну, насколько может быть хорошо у женатого мужчины и молодой свободной девушки, мечтающей выйти замуж?» «Насколько я знаю, Оксана пыталась порвать с вами незадолго до своего исчезновения». «Да. Знаете, начитаются этих псевдопсихологических книжек, походят на курсы разных гуру «Как удачно выйти замуж» и начинают выкомаривать. Вздохнул Летинский, сворачивая из салфетки кораблик с двумя трубами. «Это же дешевый трюк, которым пользуются все эти мошенники, дурящие головы наивным девушкам. Мол, исчезни, и он приползет и сделает тебе предложение, потому что поймет, как ты для него ценна». «Ну, с вами же сработало», — заметила Тина, и Летинский опять скривился. «Я раскусил эти маневры на второй секунде». «Тогда зачем приехали к ее подруге и просили Оксану вернуться к вам?» «Не хотел терять. Она очень легкий человек была до определенного момента». Тут Тина слегка напряглась, но постаралась не подать виду, ожидая, что еще расскажет Летинский, если из него не тянуть информацию. «Я даже не сразу понял, что с ней произошло. Как подменили. Начала, простите за подробности, в постели трюки выкидывать, как в дешевом порно. Разговоры какие-то странные, позы томные, сообщения какие-то дикие, с намеками и прямыми пошлостями. Я пытался с ней об этом поговорить, и тогда она не нашла ничего лучшего, как спрятаться улики». «Вы ссорились до этого?» «Ну как? Что считать ссорами? Знаете, очень сложно выдерживать постоянные претензии и обиды. Я ведь не скрывал от нее, что женат, как не скрывал своих намерений развестись. Я действительно собираюсь подать на развод, просто пока...» Он немного замялся. «В общем, мой тесть...» «Ваш тесть — председатель совета директоров банка «Восход», — продолжила Тина. «Я понимаю. Такой шаг сразу бы поставил под угрозу вашу карьеру в этом банке, ведь так?» Летинский молчал, разглаживая кораблик на скатерти. Он как-то сник, даже немного съежился. «Понимаете, Валентина, я ведь из очень глухой провинции приехал. Пробивался как мог, никто не помогал. Учился, работал. Но в этом городе, даже если у тебя есть мозги, ничего не получится без нужных связей. Когда мы с Женей начали встречаться, ее отец был категорически против. Ну кому нужен зять без особых перспектив? Но Женя уперлась и поставила отцу условие: либо он берет меня к себе в банк, либо она уходит из дома». Летинский оставил в покое кораблик и потер переносицу. «Конечно, это звучит унизительно для мужчины. Я отлично это понимаю. Да и тогда понимал, но... Женю я любил, а такая перспектива могла больше никогда и не нарисоваться. И я старался не делать ошибок. Был верным мужем, хорошим отцом. Но мне всегда приходилось оглядываться на тестя. Что он думает, как смотрит. Это как будто тебе всегда указывают на твое место, а оно не на диване, а у порога, на коврике. Накопилось, видимо. С Женей стали ссориться, а потом я встретил Оксану. Мы купили новую квартиру, и мне рекомендовали ее как прекрасного дизайнера. Вот и... Она мне сразу понравилась. Скромная, тихая, очень образованная, талантливая. Начали встречаться. Повторяю, я не скрывал, что женат. Ни разу не соврал ей и действительно развелся бы, не начни она на меня давить. Вот просто так, на ровном месте? Ни с того, ни с сего? Я и сам удивился. Все было нормально, планировали отдых в Карелии. Жена с ребенком предпочитают проводить лето где-нибудь на Капри. А я совершенно не выношу солнца. Мне в Москве-то летом тяжело. А уж под постоянным пеклом... И вдруг Оксана заявляет: «Либо ты решаешь что-то, либо мы расстаемся». Она вообще сделалась какая-то другая, словно произносила не свои слова, вела себя не так, как сама хотела, но словно слушая чьи-то советы. Я вдруг подумал, что из одной кабалы могу попасть в другую. «Испугались?» Тина обняла пальцами запотевший бокал с лимонадом, который официант почти незаметно поставил перед ней, и почувствовала приятный освежающий холодок. «Конечно», — с горечью произнес Летинский. «Я же мечтал избавиться от капкана, а получалось, что тут же суну руку в другой. Какой смысл менять одно на другое?» Тем более, что в первом капкане была хоть и трудная эмоционально, но комфортная и обеспеченная жизнь, а в другом непонятно еще, как бы все сложилось. Кивнула Тина, испытывая неприятные чувства. Она не любила приспособленцев. «Зря вы так, Валентина». «Да, извините. Так что было потом?» «Мы не виделись с ней около 2 месяцев. Она перестала звонить, писать. Я надеялся, что спустя какое-то время она одумается и все как-то устаканится. Но однажды мне позвонила ее мать, стала кричать, что я причастен к исчезновению ее дочери. Меня даже в полицию вызывали. Но я вам честно говорю, понятия не имею, куда Оксана могла уехать или уйти. Я даже о том, что она квартиру продала, узнал от Лики». Тина слушала Летинского и понимала, что верит ему. Он действительно не знал, что произошло с Евсеевой. Он, конечно, трус и приспособленец, но не убийца. «Артур Игоревич, 30 минут прошли, я узнала все, что хотела», бросив взгляд на часы, сказала она. «Если вы вспомните что-то еще, пожалуйста, позвоните мне. Вот моя визитка». Она вынула из сумки карточку и протянула Летинскому. Тот спрятал визитку в портфель и кивнул. «Конечно. Я бы очень хотел, чтобы Оксана была жива, поверьте». «Я вам верю, Артур Игоревич. Спасибо, что уделили время». Вернувшись в машину, Тина вынула из сумки блокнот и кратко набросала в нем все, что показалось ей важным в разговоре с Летинским. Особое внимание ей хотелось уделить изменениям, произошедшим в поведении пропавшей девушки. Мысль о каких-то волшебных курсах, упомянутых вскользь Артуром, не давала покоя, и это необходимо было проверить. Для этого придется снова засылать Вовчика к Анжелике Морозовой, но теперь с более конкретными вопросами. «Господи, как хорошо-то!» — простонала Тина, выныривая из прохладной воды бассейна и усаживаясь на бортик. Кущин продолжал бороздить дорожку, не сбавляя темпа. В этот бассейн они приезжали пару раз в неделю, чтобы сбросить напряжение, а сегодня это было еще и спасение от жары. Тина выдыхалась довольно быстро. Она не слишком хорошо плавала. А Вовчик, имевший даже какой-то спортивный разряд, отрабатывал по полной, пока совершенно не выбивался из сил. Сейчас он подплыл к бортику, на котором сидела Тина, и, облокотившись, чуть подтянулся. «Устала?» «Я сегодня и так больше своей нормы проплыла». «Ага», — фыркнул Вовчик. «Аж 2 раза туда-сюда». «Ну, во-первых, не 2, а 3», — обиделась она. «А во-вторых, это ты у нас пловец-разрядник, а я вообще в детстве воды боялась. Так что для меня и это подвиг». «Слушай, героиня, а что ты думаешь дальше по делу Евсеевой?» Тина сняла резиновую шапочку, тряхнула волосами и пробурчала. «Обязательно найдется кто-то, способный испортить твой кайф. И что особенно удивляет, что таким человеком всегда оказывается собственный муж. Как жить?» «На всю катушку», — засмеялся Кущин, выбираясь из воды. «Я вот что подумал». «Вова, ну Вова!» — законючила Тина. «Ну давай завтра, а? Ну должны же мы хоть когда-то отдыхать». «Так, Володина, прекрати. Мы работаем без выходных, забыла? Каждый пустой день отдаляет нас от возможности найти Оксану. Я предлагаю вот что. Завтра я все равно встречаюсь с Морозовой, ты бы мне набросала примерный список вопросов, а я бы между делом их задал, вдруг что узнаю. Может, мы не там ищем вообще?» Вовчик помог ей подняться, и они пошли по гулкому длинному коридору к раздевалкам. «Может, и секта тут ни при чем?» «Может, и ни при чем. Хотя что-то мне подсказывает, что как раз уже предварительно кем-то обработанную девушку завлечь в нее гораздо легче. Вот сам подумай. Ей уже покорежили психику на каких-то курсах по удачному замужеству». «Это только твои догадки», — перебил муж, но Тина возразила. «И что? Давай представим, что так и было, и Оксана действительно посещала какие-то семинары на тему, как захомутать перспективного жениха. И у нее ничего не получилось. Разве это не удар?» Она растеряна, разочарована, уничтожена. И тут появляется некто, протягивающий руку и говорящий: «Идем со мной, я понимаю твое горе и могу помочь от него излечиться». Ведь так обычно это и работает, ну ты-то знаешь. Так-то оно так, да не во всех случаях. И потом, мы ведь рассуждаем гипотетически, верно? Пока нет подтверждения, что Оксана действительно куда-то ходила и какую-то информацию получала, а потом пыталась применить на практике. Мы не можем ни в чем быть уверены. Блин, Вовка, ну почему ты всегда меня критикуешь? Чтобы ты в небеса не улетела в своих логических построениях, — расхохотался он, и его смех раскатился по пустому коридору, усиливаемый эхом. Короче, Тинка, я твой якорь, поняла? Все, быстро переодеваться и едем домой, а то я сейчас от голода умру прямо тут. Я, кстати, заскочила к матери Евсеева и забрала у нее мобильник Оксаны. Хочу в нем покопаться. Странно, что она его следователю не отдала, — заметил Вовчик, берясь за ручку мужской раздевалки. Она нашла его уже после того, как дело закрыли. Возможно, нам это поможет. Ночь выдалась бессонной. Тина, чтобы не мешать спать мужу, вышла в кухню, зажгла небольшое бра над столом и, забравшись ногами на табурет в углу, погрузилась в изучение мобильного телефона Оксаны Евсеевой. Она очень надеялась, что девушка не почистила его перед тем, как забросить на антресоли в квартире матери, и хоть какая-то информация сможет пролить свет на причину ее исчезновения. Список контактов был довольно коротким. Пара салонов красоты, Анжелика Морозова, мамуля, именно так была записана Ирина Петровна. Любимый, Артур Литинский. Тина помнила последние цифры его мобильного. Несколько номеров без подписи. Их-то Тина и выписала в блокнот, чтобы с утра проверить и попытаться выяснить, кому принадлежат. История сообщений к глубокому огорчению Тины была вычищена. Даже рекламных рассылок не осталось. Приложения для обмена быстрыми сообщениями тоже оказались пусты. «Ну, было бы глупо рассчитывать на такие подарки», — вздохнула Тина, откладывая телефон и глядя в окно, за которым уже рассвело. В глубине квартиры послышались шаги. Проснулся Вовчик и, не обнаружив рядом жену, отправился на поиски. «Привет». Зевая, он появился в дверях кухни и взялся руками за косяки. «Ты еще или уже?» «Еще. Не спалось что-то. Решила в телефоне вот покопаться». Тина кивнула на лежавший перед ней мобильник. «Предвосхищу твой вопрос. Почти пусто. Нашла несколько неопознанных номеров. Надо бы пробить, а все остальное ожидаемо почищено». «Ну, тоже невелика проблема. Поеду с Морозовой встречаться. На обратном пути заскочу к ребятам в скупку. Мне Антошка вытащит все, что сможет». «А так можно?» «Эх ты, темнота!» — посмеялся Добрыня, включая плиту и беря с полки медную джезву и банку с молотым кофе. «Конечно, можно. Есть программы, позволяющие читать удаленную переписку, а уж Антошка в этом большой специалист». Антон Гуреев, или Антошка, был старым знакомым Добрыни, еще с тех времен, когда Владимир служил опером. Он прихватил малолетнего тогда Антона на краже из ларька. Вернее, только на попытке, а потому помог парню, оставшемуся без родителей, не сесть в тюрьму и поступить в техникум. Голова у Антона работала. Он интересовался техникой и электроникой, научился хорошо разбираться в мобильных телефонах и теперь владел небольшой скупкой старых аппаратов, а попутно оказывал Добрыне услуги по мелочи. «Было бы отлично», — загорелась Тина. «Тогда номера телефонов я сама пробью. Хотела тебя попросить». «Так попроси». «Нет, мы ведь договорились. Поровну работу делить. А ты и так целыми днями мотаешься». «Ну, так-то я мужик и должен делать больше», — рассмеялся муж, снимая с плиты джезву, над горлышком которой уже поднялась шапка ароматной кофейной пены. «Тебе с молоком или со сливками?» «Нет, мне черный, а то усну где-нибудь». «Так легла бы и подремала пару часов. Куда торопиться-то?» — предложил Добрыня, разливая кофе по чашкам, но Тина замотала головой. «Ты что? Некогда спать. Надо с номерами разобраться. И потом, если тебе Морозова что-то интересное по поводу курсов расскажет, ты ведь мне позвонишь?» «Дались тебе эти курсы, Тинка», — вздохнул муж, усаживаясь за стол. «А если не было никаких курсов?» «Да не меняется настолько поведение у женщины без каких-то внешних накачек. Неужели ты не понимаешь, Вовка?» Добрыня только рукой махнул и принялся делать бутерброды. Он отлично знал, что жена будет отрабатывать любую версию до конца, даже если эта версия бредовая и неправдоподобная. Надо признать, что подобное упорство иной раз приносило неплохие результаты, потому Кущин приучил себя не спорить особо и не возражать. Позавтракав, он принял душ, именно в такой последовательности и никак иначе, поскольку привык с детства, и начал собираться на встречу с Анжеликой Морозовой. Добираться до центра предстояло по пробкам, на улице уже было жарко, и Вовчик тяжело вздохнул. Можно было воспользоваться метро, но предстояла еще поездка на Горбушку, и мало ли куда еще Тинка потом зашлет, так что вариант с машиной казался неизбежным. Но сперва он решил заехать к Гурееву, чтобы как можно скорее получить хоть какие-то данные из телефона Оксаны. Антона Добрыня увидел сразу. Но как можно пропустить шпалу ростом в 2 метра? Рядом даже он, Вовчик, не казался таким уж высоким. Правда, Добрыня был широк в плечах и вообще производил впечатление человека физически крепкого. А двухметровый Антон напоминал скорее макаронину спагетти, тощий, белокожий, с длинными руками и ногами и узкой впалой грудью. «Привет, Антоха!» — пробасил Добрыня, подняв вверх руку, а Антон, говоривший с кем-то, повернулся. «Владимир Анатольевич! 100 лет 100 зим!» «Мы можем пошептаться пару минут?» «Конечно», — кивнул Антон, сунув руки в карманы джинсовых шорт. «Давайте ко мне в магазин пойдем. Там тихо и кондиционер работает». В маленьком помещении действительно было довольно прохладно. И Вовчик с облегчением вдохнул и резко выдохнул. Это помогало сосредоточиться. Антон запер дверь и отошел к окну, выжидающе глядя на Добрыню. «Значит, такие дела, Антоха», — вынимая из сумки телефон Оксаны, сказал тот. «Мне бы попытаться восстановить из этого аппарата все, что только возможно. Сделаешь?» Антон протянул руку и взял телефон, повертел в длинных гибких пальцах. «Ну, попробую, конечно. А как скоро нужно?» «Да примерно год назад», — вздохнул Вовчик. «Серьезно? Ладно, я попытаюсь быстрее. Сейчас все равно особой работы нет». «Тогда звякни мне, как закончишь. Номер помнишь?» «Обижаете». «Ну и отлично, я поехал. Жду звонка». Антон кивнул и шагнул к двери, повернул ключ. «Я постараюсь, Владимир Анатольевич». С большой неохотой Добрыня покинул прохладный магазинчик, снова оказавшись под палящим солнцем на улице. Вскинув руку, он посмотрел на часы. До встречи с Морозовой оставалось чуть больше получаса. Нужно поторопиться. Припаркованную машину Анжелики он увидел сразу. Она ярким пятном выделялась на фоне серого здания, рядом с которым стояла. Вовчик ловко юркнул на освободившееся прямо перед ним парковочное место и вышел, направляясь к машине Анжелики. В салоне никого не было. На заднем сиденье лежала сумка с ноутбуком, и Вовчик удивился такой беспечности владелицы. Очень рискованно оставлять такие вещи на виду. Можно лишиться и ноутбука, и стекла в задней двери. Он прошелся туда-сюда по улице, стараясь не терять из виду машину, и вдруг заметил, как неподалеку трется странного вида паренек в серой толстовке и накинутом, несмотря на жару, капюшоне. Парень то приближался к машине Морозовой, то отходил в небольшую арочку чуть левее, словно рассчитывал, с какой скоростью может преодолеть это расстояние. Вовчик сделал стойку. Оперское прошлое мгновенно нарисовало картинку того, что произойдет дальше. Наверняка наркоман, потому и в кофте, хоть и дышать нечем. У них же терморегуляция нарушена, Они все время мерзнут. Ну и руки в дорогах лишний раз демонстрировать тоже не хочет. Добрыня постарался встать так, чтобы успеть блокировать парню дорогу в арку. А больше бежать тут ему было некуда. Если только под машину кинуться, движение плотное. Из подъезда здания показалась Лика Морозова. Сегодня в белом костюме, широкие брючины которого небрежно подметали тротуар, что, похоже, совершенно не беспокоило хозяйку. «Как она машину-то водит в таких-то клёшах?» — подумал Вовчик, пристально наблюдая за тем, как Анжелика подходит к машине и открывает дверцу водительского сиденья. Парень из арки между тем юркнул прямо на проезжую часть к заднему колесу и, как отлично знал Вовчик, сунул под крыло пластиковую бутылку. Очень старый трюк, которым пользовались автоворы с незапамятных времен, однако, к величайшему удивлению Добрыни, на него попадались до сих пор, особенно барышни вроде Лики. Сейчас она сядет, тронется с места и поймет, что с колесом что-то не то. Мысленно прокручивал ситуацию вперед по кадрово Добрыня, одновременно готовясь к молниеносному броску в сторону арки. Она выйдет, начнет под крыло заглядывать, а парнишка тем временем дверцу откроет и приделает ноутбуку ноги, варочку и уйдет. Ну, ушел бы теоретически, если бы меня тут не было. Все случилось именно так, как расписал это в своей голове Кущин, с той лишь разницей, что ему пришлось сбить парня с ног и уложить лицом в асфальт. «Куда спешишь, компьютерщик?» «Пусти!» — дергался парень, прижатый коленом Кущина. «Пусти, гад, я ничего не сделал!» «Ага, а ноутбук из машины на тебя сам выпрыгнул. Возьми, — говорит меня добрый человек, — а то запарился я в тачке лежать». Лика от происходившего впала в ступор. Так и стояла, открыв рот и держа в руке вынутую из-под крыла бутылку. «Ну что вы замерли, Анжелика? Вызывайте полицию. Будем юношу упаковывать», — распорядился Вовчик, и Морозова ожила, словно в детской игре «Море волнуется», превратившись из морской фигуры в живого человека, полезла за мобильным. «Дяденька, не надо!» — взмолился парень. «Меня же закроют!» «Тебе же польза, с иглы соскочишь». «Да я не нарик». «Ну, конечно, а следы на руках — это от капельниц. Ты тут на днях из больнички вышел», — кивнул Вовчик. «Знаешь, сколько раз я слышал эти песни в разном исполнении? Нет, дружбан, не выйдет ничего. Я тебя прямо на горячем взял, за руку. И вон та камера наблюдения запросто подтвердит все, что я сейчас полицейским скажу». Он ткнул пальцем в сторону укрепленной на столбе камеры. «Ты бы, дурашка, сначала хоть убедился, что тебя не пишут. А то встал тут, как народный артист, прямо в объектив. Ну, считай, свой бенефис ты уже получил». К ним приближалась полицейская машина. «Слава богу, что у меня отменилась следующая встреча», — пробормотала Лика. «Это же сейчас надолго затянется?» «Анжелика, давайте проявим сознательность и оградим остальных граждан от подобных казусов», — призвал Вовчик, поднимая парня за шиворот с асфальта. «Заодно успеем и о наших делах пообщаться». «Ах да», — спохватилась она. «Я же вам привезла этот флакон вонючий. В буквальном смысле, кстати. Пришлось в три пакета замотать, и все равно запах кошмарный». Лика сморщила носик. «В багажнике лежит». «Прекрасно», — кивнул Кущин. «Тогда сейчас мы с юношей закончим и выпьем где-нибудь кофе, хорошо? У меня появились еще вопросы по поводу Оксаны». В ОВД на Большой Полянке они провели около 2 часов, пока у Лики приняли заявление, пока сотрудник опросил Вовчика и саму Лику. Оказавшись на улице, Морозова вздохнула. «Весь день на смарку». «Согласитесь, хуже было бы лишиться ноутбука», — заметил Кущин. «Да вообще не дай бог. Там же все, и проекты, и контакты. Ужас». «Ну, значит, этот день нельзя считать потраченным зря». «Так что, Лика, в кафе?» «И бутылочку мне сразу отдайте, а то забудем потом». Анжелика открыла багажник и пальцем указала на сверток в полиэтиленовом пакете. «Вот, только возьмите сами. Я не могу этот запах выносить». Вовчик вынул сверток и поморщился. Действительно, пахло резко, но не так, чтобы совсем уж отвратительно. Хотя, наверное, если вдыхать подольше... Он убрал сверток к себе в багажник, закрыл машину и огляделся. «И куда мы тут можем пойти?» «Есть ресторан не очень далеко. Можем там посидеть». «Ну, конечно. В сетевую кофейню ты не пойдешь, даже предлагать смешно», — подумал Вовчик с сарказмом. Они оказались в ресторане, чей владелец предпочел не заморачиваться с названием, а просто повесить на вывеске собственную фамилию, добавив в конце модную «ять», считая, видимо, что это придаст простоватой фамилии аристократизма или хотя бы купеческого оттенка. Однако внутри было уютно, со вкусом и очень быстро обслуживали, что в обеденное время казалось удивительным. «Так о чем вы хотели меня спросить, Владимир?» Помешивая ложечкой в чашке, поинтересовалась Лика. «Да вот я тут подумал. Вы сказали, что Оксана пыталась надавить на Артура, скрывшись у вас на неделю. А раньше она так делала? Ну, в смысле, пряталась у вас?» «Нет». Я и в тот раз удивилась. Звонит, плачет, спрашивает, «Можно я у тебя недельку поживу?» Я решила даже, что произошла какая-то неприятность. Но вы знаете, всю эту неделю Оксана себя вела так, словно ничего не случилось. Разве что на телефонные звонки не отвечала. Но и не сбрасывала, просто убирала звук. И все время с кем-то переписывалась. Вот просто круглосуточно. Я удивилась, у нее не было таких друзей, чтобы вести с ними переписку, не выпуская из рук телефон. Она даже мне крайне редко писала, предпочитала звонить, если что-то нужно или просто хотелось поболтать. А тут? Ну просто роман в смс-ках, усмехнулась Лика. И вы не спрашивали, с кем она переписывается? Морозова пожала плечами. «Ну, во-первых, это не мое дело. А во-вторых, понимаете, я не хотела выглядеть так, словно ревную Оксану к общению с кем-то еще. Знаете, у подруг иногда бывает такая ревность, когда у кого-то есть еще другие связи. Но мы как-то всегда без этого обходились. Вот и в этот раз я не хотела, чтобы выглядело иначе. Но это точно был не Артур». «Абсолютно», — твердо заявила Лика. «У меня сложилось впечатление, что она словно перед кем-то отчитывается и получает какие-то инструкции. Лицо у нее такое было... странное, не знаю». Она пришедшее сообщение открывала с какой-то надеждой, как будто ждала волшебную таблетку. «И вот еще что!» — Лика наморщила лоб. «Как-то у нее из кармана пиджака выпала визитка». Оксана не заметила, а я машинально подобрала и в ящик обувницы сунула. Потом, когда она уже у меня не жила, я уборку затеяла. Не доверяю чистить ящики домработницы. Ну и наткнулась. Там какой-то бред был написан. Что-то типа «Лолита Конде, брачный тренер». «Да, точно, Конде. Я еще удивилась, для настоящего имени как-то заумно, а для псевдонима глуповато». Созвучно авторше книги об уборке. «А визитку вы, конечно, выбросили», — не особенно надеясь на отрицательный ответ, спросил Вовчик, и Лика подтвердила. «Конечно. Зачем мне хранить какую-то визитку непонятного брачного тренера? Что это вообще такое, тренер по браку?» «Видимо, рассказывает, как удачно выйти замуж», — Лика фыркнула. «Бред. Вообще никогда в такое не верила. Это же чушь!» «Видимо, ваша подруга не разделяла это мнение». «Ну, теперь у нее не спросишь. Но, если честно, я не думаю, что Оксана могла на такое повестись. Она очень разумная была, в сказки не верила. Во всяком случае, до того, как с Артурчиком начала встречаться. Вот тот ей, конечно, рассказывал». «Лика, у меня сложилось впечатление, что вы крайне негативно настроены по отношению к господину Литинскому», — заметил Добрыня, и Морозова ощетинилась. «А как иначе? Это ведь из-за него Оксана пропала, я в этом уверена. Если бы не Артурчик, у нее бы крыша не поехала. Ради кого, думаете, все эти брачные тренеры? Она ведь ему поверила, ждала, что он вот-вот разведется, а он...» Лика сморщила брезгливую гримасу. Он оказался таким же треплом, как все мужики. «Ну, я бы всех-то под одну гребенку все-таки не равнял», — немного обиделся Владимир, и Лика улыбнулась. «А вы, я так понимаю, женаты?» «Я женат, и жену свою люблю. И другие женщины, как объект флирта, меня совершенно не интересуют». «Ну, значит, вы исключение. Они всегда бывают. И жене вашей повезло. А Оксанке попался типичный представитель семейства козлообразных. Если честно, я с первого дня их знакомства знала, что Артурчик никогда не разведется и на Оксане не женится. Но вы ведь понимаете, влюбленной женщине не донесешь. У нее вместо мозга бабочки». Но со временем и она поняла, что все его слова — просто вранье. И вот тут и началось. А закончилось вообще, не дай бог. Лика вдруг опустила голову и всхлипнула, и Добрыня растерялся. Анжелика не показалась ему склонной к таким эмоциям, и сейчас он просто не знал, как себя вести. «Послушайте, Лика, ну, еще не все потеряно. Вдруг Оксана еще найдется? Мы же работаем». «Мне ее очень не хватает», — всхлипнула Лика, закрыв лицо руками. «Я теперь так жалею, что... Ну, в общем...» «Понятно. Жалеешь, что из зависти решила совместный бизнес не вести». Вспомнив слова риэлтора Риты, подумал Вовчик. Но, похоже, на все остальные сферы отношений эта зависть не распространялась, и потерю подруги ты не можешь пережить даже спустя год. Но это даже хорошо, значит, ты, в принципе, неплохая девка, Лика Морозова. «Лика, я вам лично обещаю, что приложу все силы и постараюсь разыскать вашу подругу», — сказал Вовчик со всей мягкостью, на которую был способен. «Мне кажется, она жива и находится где-то в секте. А там, в принципе, можно жить. Знаете, я много людей из таких сект вытащил. Да, конечно, потом требуется долгая реабилитация, но когда человека кто-то искал и ждал, ему легче вновь адаптироваться к жизни. Понимаете?» «Да я готова во всем помогать, лишь бы она нашлась», — прорыдала сквозь ладони Лика, и Вовчик снова подумал о ней с каким-то добрым чувством. Не такой уж расчетливой стервой оказалась на самом деле расфуфыренная дизайнер на дорогой машине. Сидит в ресторане и ревет, не заботясь о погибшем макияже. Пока Добрыня пил кофе в компании Лики Морозовой, Тина снова погрузилась в изучение проповедей Евдокии. Чтение это давалось ей с большим трудом. Околонаучный бред в сочетании с какими-то мистическими предсказаниями и отсылками к космосу воспринимался тяжело. Никогда не понимала, почему на это попадаются хорошо образованные люди, с учеными степенями даже. Сжав пальцами переносицу и зажмурив глаза, думала Тина, оторвавшись на пару минут от монитора. Но неужели всерьез можно воспринимать подобное? Грязнова, прозревшая, хотя бы про экологию говорила. Язык был доступный, хоть и слегка высокопарный. А это, ну, вообще же не связанная чушь. Давайте утыкаем всю планету пихтами и вознесемся в космос. Нет, мне никогда до конца не понять психологию людей, которые в это верят. Телефон звякнул, пришло сообщение в мессенджер. Тина открыла. Это оказались фотографии флакона из темно-зеленого прозрачного стекла прямоугольной формы, с матовыми вкраплениями более темного оттенка, объемом миллилитров 50. Пробка была стеклянной, выполненной в виде шишки, но горлышко находилось не сверху, а в самом углу длинной стороны прямоугольника. Фотографии сопровождались сообщением от Вовчика. «Надо попробовать поискать по фотографиям. На флаконе нет никаких этикеток или клейм». Тина сбросила фотографии в ноутбук и зашла в поисковик. Результатом этих действий стала целая фотогалерея. Но ценной информации так и не появилось. Никаких координат фабрики, выпускающей подобные флаконы, Тина не нашла. Может, они их вообще в Китае закупают? А что? На одном большом маркетплейсе полно всяких интересных бутылочек, баночек и прочей тары, пробормотала Тина, раздосадованная неудачей. Но мне-то что с этим делать? Придется поискать ближайшую по времени и месту проповедь этого батюшки Ивана и наведаться туда, пока других возможностей не вижу». Она снова вошла в интернет и занялась поиском гастрольного графика, как называла про себя подобное мысленно. К ее сожалению, в столицу батюшка Иван наведываться в ближайшее время не собирался. Но вот в Санкт-Петербурге намечалась проповедь в одном из дворцов культуры. И это Тину порадовало. В Питер можно мотнуться и на машине. А если будет лень сидеть за рулем, с Сапсаном, с комфортом. Сверившись еще раз с датами, она сделала отметку в ежедневнике. Покупать билет без согласования с мужем все-таки не решилась, справедливо полагая, что должна обсудить поездку с Добрыней. Тому не всегда нравились слишком самостоятельные решения, принимаемые Тиной, и в душе она была с этим даже согласна, помня, как укатила в согласие и влипла там в историю, из которой Вовчик еле-еле ее выцарапал. От пары часов ничего не изменится. Тина потянулась и, закрыв ноутбук, отправилась варить очередную порцию кофе. Вовчик крутил в руках тяжелый зеленый флакон и хмурился. Оказалось, что он не приблизил их к разгадке ни на метр, а даже усложнил задачу. Теперь придется с большим риском посещать проповеди сектанта, и неизвестно, что их там вообще ждет. В прошлый раз, например, это оказался трижды судимый уголовник, которого на последний срок отправила Тина. И он-то ее и узнал. Больше подобных непредвиденных ситуаций Кущин не хотел, потому был страшно раздосадован тем, что все усилия по получению флакона прошли даром. Какие-то координаты завода здорово облегчили бы им задачу и не вынуждали сталкиваться с сектантами раньше времени. «Ну что ты эту бутылку изучаешь? Понятно ведь, что ничего на ней нет». Тину очень мучил запах, исходивший от флакона. «Вынеси ее на балкон, пожалуйста, и руки вымой как следует. У меня голова разболелась. Как они это еще и пьют, причем добровольно?» «Кстати, ты зря так скептически настроена. Пихтовое масло — штука полезная. Хотя, согласен, пахнет специфически», — заметил Добрыня, но флакон унес, и руки тоже долго и тщательно тер щеткой с мылом. «Я вот что думаю», — сказал он, вернувшись в кухню, где Тина с рассеянным лицом жарила картошку и усаживаясь за стол. «Может, все-таки на эту проповедь лучше поеду я?» «Что?» — переспросила жена, отвлекаясь от своего занятия. «Нет, Вов, не обижайся, но женщине всегда больше доверия. Если я захочу кого-то о чем-то расспросить, то это не будет выглядеть таким уж подозрительным. И потом, женскую легенду легче выдумать. Ну, в том смысле, что не нужно слишком напрягаться. У женщин всегда больше поводов обратиться за помощью к таким шарлатанам, сам ведь понимаешь. Этим и пользуются все эти сектанты. Женщина более внушаема, более поддается разным психическим воздействиям, быстрее принимает на веру какие-то догмы. Плюс, если у нее какая-то проблема, то она охотнее поделится ею с тем, кто готов выслушать. Так что это будет моя часть работы». «У тебя картошка пригорела, работница психологической сферы», — хмыкнул Кущин, и Тина даже подпрыгнула. «Вот черт!» Заскребла она деревянной лопаткой по дну сковороды, но Вовчик отнял у нее инструмент и оттер от плиты. «Все, посиди, я сам. Надо спасать ужин». «Так о чем я говорила?» — наморщила лоб Тина, не умевшая быстро переключаться между задачами, что всегда было для нее большой проблемой и ощутимо мешало иногда в работе. «Ты только что доходчиво объяснила мне, что на женскую легенду сектанты клюют легче, а потом сожгла в угле всю картошку», — сообщил Добрыня, открывая шкафчик с мусорным ведром и вытряхивая туда содержимое сковороды. «Да, так вот, потому я и должна пойти на эту проповедь. Вдруг удастся поближе подобраться к этому батюшке Ивану». «Ну, на это я бы особенно не рассчитывал. Сама ведь знаешь, что все главы сект имеют охрану, не уступающую охране какого-нибудь высокопоставленного лица». «Так дело-то в том, что мне как раз кажется, что этот Иван — всего лишь ширма, вывеска», — а на деле руководит этой сектой совершенно другой человек. И сдается мне, что мы с тобой отлично его знаем. Вернее, ее. То есть ты все-таки думаешь, что это Грязнова? Ну, как будто ты думаешь иначе, фыркнула Тина, рисуя в ежедневнике квадратики. Там же тексты проповедей абсолютно женские. Даже к лингвистам можно не обращаться. И есть похожие речевые обороты с теми, что применяла в своих откровениях Грязнова. Нет, здесь, конечно, позабористее бред. Тут не поспоришь. Но есть кое-что знакомое. Помнишь, я на собранию прозревшей брошюрку купила? Так вот, почитала на досуге, потому и говорю. Почти 98% у меня за то, что новая секта — плод мозговой деятельности Грязновой. Торжествующе закончила Тина и закрыла ежедневник. Вовчик кинул взгляд на подоконник и заметил там тонкую книжицу в зеленовато-голубой обложке, из которой торчали закладки. Тина всегда таким образом помечала особо значимые для работы места в книгах. «Но я бы все-таки попросил лингвиста проверить». «Вова, это выброшенные деньги, поверь мне». «Ну, допустим, ты права, и это Грязнова. Просто в новом амплуа. Но тогда непонятно, почему она сама не проповедует. С ее-то талантами вводить людей в транс». Не сдавался, однако, Вовчик. «А зачем ей светиться? Она уже попробовала такой вариант. Сам знаешь, чем закончилось». И теперь она поняла, что совершенно не обязательно быть все время на виду, чтобы руководить паствой. Зато если вдруг опять что не по плану пойдет, то она-то и не при делах. Ее же никто не видел. А от проповедей этих она открестится, мол, я не я и бумага не моя. Да и кто ее может сдать? Оболваненный Шлыков? Он же явно обработан так, как Грязнова это умеет. Послушно транслирует то, что она ему в микрофон наговаривает. Я в этом на 100% уверена. «Можно, кстати, попробовать маленькую радиодиверсию». Вдруг загорелся Кущин, но Тина, сразу смекнувшая, к чему клонит муж, тут же отвергла эту затею. «Нет, Вова, нам не столько важно поймать на горячем Шлыкова и Грязнову, сколько найти и вытащить Евсееву и, возможно, Даринку». А эта парочка уже так, приятным бонусом, чтобы считать работу выполненной окончательно. И разоблачать их публично раньше времени нам совершенно невыгодно. Мы же должны найти место, где у них все это новое гнездо расположено. Ты ведь помнишь, как основательно и глубоко в тайге было в прошлый раз? Думаешь, они за эти годы сумели развить такую же инфраструктуру, как в Листвяково? Нельзя, Вова, противника недооценивать. Мы имеем дело с хитрой, циничной и умной женщиной, которая однажды уже проворачивала такое. Так что мешало ей в этот раз создать свой собственный мир, так как она это видит? Скажешь тоже. В прошлый раз у нее Зобов был, хоть и урод, конечно, моральный, но все же хваткий и оборотистый. Да и денег они на своих примкнувших тогда нарубили, мама, не горюй. Вовчик закончил нарезать новую порцию картошки и вытряхнул ее в сковороду. «И ты уверен, что Грязнова не воспользовалась теми деньгами?» «Да они у нее где только не были запрятаны, я в этом уверена. Она же не доверяла Зобову в последнее время, потому вполне могла от него что-то утаивать. Вряд ли это такие суммы, что нужны для ее масштабного предприятия». «Вова, ты не прав», — горячилась Тина. «Ей главное место найти и придумать, на чем народ заново окучивать. И все? Дело в шляпе? Люди деньги сами понесут. А уж на старт у нее явно было отложено». «Тебя никогда не переспоришь». «Ну, допустим, так и было. Но нам это как задачу облегчило?» «Нам нужно найти место, где производят флаконы. И сделать это можно, только разговорив кого-то из сектантов, но не обычных, а кого-то повыше рангом. Секта — это же как круги от камешка на воде, все шире и шире расходятся. Значит, нам нужен тот, кто как можно ближе к месту падения от этого самого камешка», — задумчиво протянула Тина, глядя в окно, и вдруг закричала. «Ой, Вовка, дождь пошел!» За спиной раздался грохот, и когда Тина обернулась, то увидела, как Добрыня растерянно оглядывает рассыпавшиеся по всему полу ломтики наполовину зажарившегося уже картофеля.